Здесь ничего не изменилось. Как и 2 и 5 лет назад, Зверев прошел через 3 полога, над которыми струился сизый дымок, спустился по вырубленным в слежавшейся глине ступеням. «Здраво будь, учитель!» — кивнул Андрей и выложил на стол объемистый тяжелый мешок. «Скажи, лютобор, у тебя тут за последние 300 лет хоть что-то переделывалось?» «А к чему менять, коли и так все хорошо?» — хрипло усмехнулся безусый и безбородый старик с белым морщинистым лицом. На плечах его лежал серый суконный балахон, подвязанный кожаным ремешком с 2 ножами и вышитым кисетом. Над ремешком не очень сильно, но заметно выпирало брюшко. Князю показалось, что чародей все же немного сдал после их последней встречи, хотя, конечно, ему могло и померещиться. «Помню, зимой к тебе смертные не очень хаживают, мудрый Волхов. Вот, привез угоститься. Полть барашка, окорок кабаний, пироги свежие, хоть и остыли уже, рыбки копченой, мясо вяленого и сушеного, судаков 3 добрых. Ныне холодно, отложишь на ледник, ничего с ними не сделаться. А еще вина бургундского привез. В Москве специально для тебя бутыль взял. Так что не сомневайся, привозное от схизматиков. Не в кабаке для бурлаков мешали. Попробуй, чем в иных землях гостей угощают. Глядишь, и самому умирать не захочется». «Знатное угощение, чадо мое, знатное!» Колдун поворошил угли в очаге, протянул к ним белые, как снег, ладони. Несколько раз сжал и разжал пальцы. «А в честь чего ты, отрок, праздник такой затеял?» «Ты, учитель, вестимо давно в зеркало Велесова не заглядывал?» Андрей прошел вдоль вкопанных в стену полок, выбрал 2 глиняные кружки, вернулся к столу. «Помнишь, о чем ты мне сказывал при нашей встрече? О том, как через 30 лет... общими усилиями, одним крепким ударом, сразу с 3 сторон. Польша, Османская империя, Казанское ханство сомнут Россию, уничтожат ее начисто. Останется от русских земель лишь маленький клочок у самого Северного моря». «А как же?» — согласился старик. «Сказывалось и грядущей трагедии». «Ну и что, лютобор, где ныне это твое Казанское ханство?» «Ныне? Ныне оно в поклоне у царя русского, столицу свою отстраивает. А как через 30 дней Иоанн, чудом до сего дня уцелевший, Калинов мост перейдет, с предками своими соединившись, так ханство от Москвы вновь отвалится, равно как и северные земли. Силы свои накопит, и аккурат через 30 лет, как войны новые возмужают, в силу войдут, аккурат тогда оно на закат и ударит, кровь русскую реками на землю проливая». «Подожди!» — Андрей, только собравшийся откупорить покрытый глазурью глиняный кувшин, остановился и тряхнул головой. «Что ты сказал?» «Зеркало Велеса никогда не ошибается, чадо!» Наконец-то отступил от углей древний маг и тряхнул плечами, роняя на ладони обшлага длинных рукавов. «Будущее не перехитрить, не обмануть, не изменить невозможно. Как ни крутись, как ни избивайся, ан река времени все едино, средь своих берегов останется. Пройдет 30 лет, и содруганется, и заплачет русская земля». «Стой!» — оборвал колдуна Зверев. «Про царя ты что только что сказал?» «Чародей умелый дохлую порчу на него навел, и народ, и на семью его. Мертвый дух через поклад в плоть его переполз, вселился, по жилам потек, силу набрав, к жене и детям перекинулся. В них язвы кровавой разрастаются. Землю кладбищенскую, заговоренную, на пальце он носит, и через него могила царя к себе зовет, к родичам его тянется. Заклятие страшное, неистребимое. ныне в Иоанне дух мертвый сильнее всего стал. Посему тот первым за Каринов мост и уйдет. А после малыша он слабенького сожрет, затем и дочку, а уж последняя супружница отойдет. Дух в ней материнский крепок, оттого дольше всех и продержится. Когда? 30 дней ему всего осталось, чадо мое. А после малой мир наш покинет. Следом... Черт! Князь грохнул бутылью о стол, кинулся к лестнице, но на середине замедлил шаг. Постой, Лютобор. Ты ведь знаешь, как с порчей справиться. Не можешь не знать. Дух сей мертвый неистребим. Коли в существе смертном завелся, не успокоится, пока в конец его не изведет. Ну, Волф, не томи. Понял я уже, порча страшная. Хватит цену набивать. Я и так для тебя все, что хочешь, делаю. Говори. Истребить его чаду нельзя. Он выгнать из человека можно. Соизволил признаться колдун. Коли в знак перекрестия миров проклятого поместить, да на вершинах две свечи полынные зажечь, из человека живого и мертвого, да заговор притом защитный прочесть, нестерпимо духу мертвому в плоти живой станет, в землю могильную его укрыться потянет. Коли земля могильная, никакой силы не охраняемая, внутри знака окажется, в нее мертвый дух тотчас его идет, а после его в этот кисет словами три главы заговоренный собрать можно. Без мешка, слова живые хранящего, мертвому духу не выбраться. Если же вместе богами хранимым ту землю сыпануть, он опять же из нее выйти побоится. Так и останется в узилище сём, пока вера людская и сила богов святости той не ослабнут. Этот князь взял со стола мешочек размером с кошелек. «Он, чадо!» — кивнул чародей. «Я тут на медни случайно его заговорил». «А свечи ты случайно не приготовил?» «Они внутри, отрок. Им от того соседства вреда нет. Ну вот земли могильной у меня нет, не обессудь, такого добра не держу». — Понял, о мудрейший из Волховов, — усмехнулся Андрей. — Стало быть, сказываешь, изменить будущее невозможно? — Никак нельзя, — согласился Лютобор. — Но отчего бы и не попробовать? На разговоры времени не оставалось, а потому князь, пряча магическое оружие, побежал наверх, поднялся в седло, пустил ворону его весь опор, на ходу еще раз обдумывая услышанное. Коли... в знак перекрестия миров проклятого поместить. Но это ясно, это Соломонова звезда. Да на вершинах две свечи полынные зажечь из человека живого и мертвого. Ну, вершины — это, наверное, места, где черта, рисующая треугольники, начинается и заканчивается. Да заговор, притом защитный прочесть. Тоже понятно, заговор хороший от порчи. Нестерпимо духу мертвому, в плоти живой станет, в землю могильную его укрыться потянет. Коли земля могильная, никакой силой неохраняемая, внутри знака окажется, в нее мертвый дух тотчас войдет. Земля никакой силой неохраняемая. Вот проклятие, ведь все кладбища освящены. Православные мертвых в незащищенную Божьим словом землю не кладут.